Маш! Маш! Чего тебе, Кирюш? Ты почему не пошла провожать Люсю? Она же твоя лучшая подруга. Я все это время проревела здесь. Как я только смогу жить без нее? Кирюш, она была самая лучшая подружка. Маш, просто Люсиным родителям пришлось переехать в другой район города. Зато теперь Люся сможет ходить в специальную школу и учить много языков. Ой, Кирюш, она была лучшей соседкой в мире. Кстати, а ты не знаешь, кто теперь будет жить в их квартире? Говорят, какая-то тетя. Сашка из соседнего подъезда говорит, что наша новая соседка любит читать Библию. Ой, все, кончилась веселая жизнь. Пришла скукотища. Теперь не повеселимся, как с Люськой. Тише, тише, вот она идет. Кто? Да тише ты, наша новая соседка. Здравствуйте, ребята. Здрасте. Здрасте. Вы живете в этой квартире? Да. Да. Значит, мы теперь соседи. Я буду жить в соседней квартире. Можете заходить в любое время. Я буду очень рада вас видеть. А как вас зовут? Зовите меня тетя Лена. А меня зовут Кирилл. Это Машенька, моя сестра. Тетя Лена, а это правда, что вы много читаете эту, эту книгу, Библию? Да, это самая важная книга из всех книг. А что же в ней такого особенного, что она такая важная? Это Божья книга, да? Бог автор Библии. Как это? Как Бог написал ее? Бог выбрал особенных людей, которым говорил, что писать, и они записывали. Ой, не знаю. Я думаю, мне было бы скучно читать эту большую книгу. Кирилл, знаешь, я читала эту книгу много раз, и каждый раз мне она нравится все больше и больше. Правда? В ней столько интересных историй. И о чем же эти истории? О том, как Бог сотворил весь наш мир, как Он сделал первых людей, и они не послушались Бога, как Бог избрал особенный народ Божий, евреев, о том, как Бог послал в этот мир своего Сына, Спасителя Иисуса Христа. Ой. И многое-многое другое. Ой, как интересно! Тетя Лена, вы знаете, у меня тоже есть очень хорошая книга. Она называется «Сказка за сказкой». Там тоже столько интересных сказок и историй. Машенька, Библия отличается от твоей книги тем, что все, что описывается в Библии, правда. Это произошло на самом деле. Так может, вы нам как-нибудь расскажете некоторые истории? С удовольствием. Да? Можете прийти хоть сегодня вечером. Только спросите разрешение у родителей. Хорошо, мы обязательно придем. Ага, мы придем. Я буду ждать. До встречи. До свидания. До свидания. Ты знаешь, Кирюша, а мне тетя Лена понравилась. И мне тоже. Все же, Машенька, интересно узнать, что же это за книга такая, Библия? Ну что, идем к папе, попросим разрешения вечером прийти к тете Лене в гости. Идем. Идем.